Глава 34. Веспер подбежал к краю озера и протянул ко мне руки. «Ты нашла его. Меч. Я знал, что у тебя получится». Он нетерпеливо потянул меня, вытаскивая из воды. Его взгляд не отрывался от клинка. «Тебе только он и нужен был все это время. Зачем?» — спросила я. Мои зубы стучали, пока я стояла, промокшая на камнях. Я потянула за серебряную косу, тяжело свисавшую с плеча, пытаясь выжать из нее воду, держа в другой руке меч. Рана на запястье снова начала кровоточить. Я смотрела, как капля за каплей кровь стекает по руке и капает на лезвие. Веспер оторвал взгляд от меча и посмотрел мне в глаза. Его выражение было непроницаемым. «Ты, как никто, должна понимать, как тяжело жить полукровком. Твоя собственная семья скрывала твою настоящую сущность. Они травили тебя. Им было все равно, умрешь ты или нет. Их волновало лишь то, чтобы правда о том, кто ты на самом деле, не выплыла наружу». Я моргнула. «Ты не знаешь, кто я, Веспер. Да и вообще, что ты знаешь о правде?» Он улыбнулся, но без особого энтузиазма. «Мне пришлось научиться лгать, чтобы выжить. Поэтому ты обманывал меня все это время. Обманул, заставив поверить, что я тебе дорога. Обманул, заставив поверить, что ты меня любишь». Мой голос сорвался, и я проклинала себя за то, что показывала ему свои чувства. Он не заслуживал этого. Он больше ничего не заслуживал. Улыбка исчезла. «Ты мне действительно дорога. В этом я не лгал. Так уж вышло, что я увлекся тобой, хотя я не собирался». Он вздохнул и провел рукой по лицу. «Жаль, что все так обернулось». Он с восхищением посмотрел на меня, но я отшатнулась. «Посмотри на себя. Ты прекрасна, Моргана. С каждым днем становишься все красивее. И ты сестра короля». Он вздохнул. «Хотя последнее вряд ли сыграет мне на руку». «Ты что-то сделал со мной», — заявила я. «Что именно? Лютня? Блинчики?» Веспер фыркнул. «Магическая еда? Я не настолько искусен». Он скромно пожал плечами. «Мои таланты связаны с музыкой и фехтованием». Меня это не удивило, но теперь я поняла скрытый смысл. «Ты очаровываешь людей музыкой», — медленно произнесла я. «Ты меня околдовал». В его янтарных глазах вспыхнула искра гнева. «Ничего подобного. Я не могу создать чувства без повода. У них должна быть почва». Я покачала головой, чувствуя ярость. «Ты разжег искру. Ты преувеличил мой зарождающийся интерес. Разве не так?» Он пожал плечами, как будто мое мнение его не интересовало. «Можешь думать, что хочешь. Музыка — это искусство». «Только те, чье сердце открыто, воспринимают ее. Я посмотрела на него с отвращением. «А разве не все девушки живут с открытыми сердцами? Скольких из них ты обманул и соблазнил?» Меня трясло от холода и гнева. «Ты же знал, кто я на самом деле?» Веспер вскинул подбородок. «Ученица-убийца? Путешественница?» Он засмеялся и покачал головой. «Ты плохо обращаешься с оружием. Но Драван? Он мастер. И он не из тех, кто берет учеников. Нет, он явно сопровождал тебя по другой причине». Я бросила на него мрачный взгляд. «Значит, мы похожи, да?» «Можно и так сказать». Веспер скрестил руки на груди. «Хотя сомневаюсь, что мотивы Дравана столь же чисты, как мои. Теперь настала моя очередь смеяться». «Ты действительно считаешь, что твои мотивы чисты? Мне не терпится услышать, какие же ты преследовал цели». «Я не говорил, что безгрешен. Я совершил много ошибок в жизни и не отрицаю этого». Он усмехнулся. «Может, именно поэтому я тебе и понравился?» «Не делай вид, будто это достоинство», — рявкнула я. «Меня привлекла твоя музыка. Какие еще грехи ты совершил, кроме как обманом затаскивал женщин в постель? Это же ты заманил торговцев сюда, а потом оставил их умирать. Это же на твоей совести. Ты убийца в глазах многих». Веспер выглядел озадаченным. «Ты никогда не поймешь, что значит страдать, Моргана. Иметь мало и желать много. Лаверна, вот она хоть немного знает, что такое страдание». Я пристально всмотрелась в его красивое лицо, пораженное. Он считал, что я никогда не страдала? Только сейчас я осознала, как слепа я была, как мало он меня на самом деле знал. «Как ты страдал?» — спросила я просто. «Я вырос в грязи. Эти богатства, они могли бы решить чьи-то проблемы, проблемы многих на самом деле». Его лицо стало жестким. «А твоя семья? Ты не единственная, кого они обидели». «Что ты имеешь в виду?» — потребовала я. «Ты их никогда не встречал». Я умолкла. «Артур послал тебя». Он кивнул. «Он слышал о нас с Лаверной. Мы заработали себе репутацию в определенных кругах. Мы готовы пойти туда, куда мало кто решится. А моя сестра? Она живет с нашими тетей и дядей в Камелоте. Как ты думаешь, что твой брат сделал, когда узнал об этом счастливом совпадении?» Он угрожал ей. «Извини, но ты виноват в этом сам», — тихо сказала я. Он поднял руки. «Я был запасным планом. Видимо, твой брат не доверял людям, которых отправил с тобой. Учитывая, что Дравен убил одного из ваших, я думаю, он был прав, направив меня». «Что он планировал, если бы Уайтхорн не умер?» — спросила я. «Ты должна была перестать принимать этот мерзкий напиток, когда добралась бы до озера. Затем мы подождали бы, пока яд покинет твое тело, и твоя кровь вновь станет чистой». Я уставилась на него. «Как она могла быть чистой? И как Артур мог знать, что она станет такой?» Веспер пожал плечами. «Достаточно чистой, чтобы открыть». Он махнул рукой в сторону озера. «Что бы там ни было, через что ты прошла, этот путь точно не открылся бы для кого-то другого. Я видел, как другие пытались. Это было ужасно». «Ты был здесь раньше», — пробормотала я. «Артур знал об этом». «Твой брат умеет выбирать лошадь», — сказал Веспер сложной скромностью. «Лаверна и я, мы достаточно настойчивы. Когда речь идет о прибыльных заказах, мы не сдаемся». «Как удачно для тебя», — сказала я сквозь стиснутые зубы. «Хотя не для твоих спонсоров, которых, я полагаю, ты грабишь и оставляешь умирать, когда все идет наперекосяк. А Лаверна? Кто она тебе? Твоя любовница?» Я изо всех сил делала вид, что мне все равно, но на самом деле мое сердце упало. Веспер усмехнулся. Улыбка, которая когда-то поднимала мой дух, теперь наполнила меня чем-то совершенно другим. «Раньше. Сейчас нет. Но она тоже получит свою долю прибыли. Ты заплатишь ей, чтобы она отремонтировала свой поврежденный трактир?» — догадалась я. «Ты нанял людей, чтобы они напали на нас той ночью. Если бы Веспер делал все это ради того, чтобы спасти свою сестру от Артура, я могла бы это понять. Но Веспер извлек из этого выгоду. Дело было не только в семье, дело было в деньгах. Хотя его мотивы были не столь важны, он не должен был так поступать, обманывать мое доверие, мое сердце, мое тело. Я сжала руки в кулаки, глядя на мужчину, с которым всего несколько часов назад лежала бок о бок, когда наши тела переплелись. Я должен был как-то завоевать твое доверие, показать тебе, что игра на лютни — не единственное, в чем я хорош. Он ухмыльнулся, как будто думал о том же. Что ж, он показал мне, что весьма искусен и в некоторых других вещах тоже. Как легко его план сработал. Как легко я доверилась ему. Дравен предупреждал меня, но я отказывалась его слушать. Я упала прямо в распростёртые объятия Веспера. Я почувствовала, что меня вот-вот стошнит. Я внимательно посмотрела на Веспера в первый раз с того момента, как он вытащил меня из зала с детьми-убийцами. Сколько часов прошло с того момента? «Худшее в этой ситуации, — сказала я, — что ты заставил меня оставить Ланселетту. Ты заставил меня оставить всех их там. Я вспомнила, как Дравен защищал Адельну, ребенка, не связанного с ним кровью, и мое сердце сжалось. Я никогда не прощу тебе это. Никогда. Она мертва, спокойно сказал Веспер. Все они мертвы. Мои ноздри раздулись от гнева. Это неправда. Ты этого не знаешь. Ты предатель и лжец. Ты поклялся помогать нам, а потом бросил их умирать. Он равнодушно пожал плечами. Дравен держался. Если бы он оставил девочку, на чем я настаивал с самого начала, может быть, он бы и выбрался. Но твоя подруга... Тут ничего не поделаешь. Если тебе будет от этого легче, я скажу вот что. Она была обречена. Мы не могли бы ее спасти. Она теперь пища для тех... существ. Ты не знаешь Ланселетту. Она сильная. А Дравен... он непобедим. Я поняла, что действительно верю в это. Нет, они выжили. Я посмотрела Веспору в глаза и покачала головой полное отвращение. Ты ошибаешься насчет него. Он не такой, как ты. Он в 1000 раз лучше. Он остался с Адельной. Он защищал ее. Она всего лишь ребенок, а ты хотел, чтобы мы оставили ее умирать. Мой голос сорвался. Он рискует жизнью ради тех, кого защищает и о ком заботится, в отличие от тебя. Ты же просто трусливый вор. Веспер шагнул ко мне, и, к моему удивлению, лицо его помрачнело. «Может, ты и права. Или, может быть, он защищал тебя, чтобы потом убить собственными руками. Ты когда-нибудь думала об этом? В любом случае, Моргана, я не собираюсь просить у тебя прощения». И он вонзил кинжал мне в живот. Я упала на колени, выронив меч и зажав рану руками. А Веспер поднял упавший экскалибур и направился к проходу, по которому мы пришли. Я отняла руки от живота. Ткань моей туники была пропитана кровью. Рана казалась небольшой, но я не могла понять, насколько она была глубокой. Я подняла голову. Веспер встал за упавшей колонной, прислонил меч к камню и достал что-то длинное и тонкое из кармана. Он всмотрелся в коридор, тихо присвистнул, а затем взглянул на меня. «Ну, ты была права. По крайней мере, один из них выжил. Еще далеко. Но я слышу, как кто-то идет. Он вздохнул, глядя на мои руки, прижимающиеся к животу. «Может, ты тоже выживешь, знаешь ли? Рана не такая уж и глубокая. Если дети не услышат тебя, возможно, ты выберешься». «Приятно слышать», — процедила я сквозь зубы. «Так кто из них выжил?» «Скорее всего, Дравен. Шаги тяжелые. Он наклонил голову. «Дети могут его прикончить, прежде чем он сюда доберется. Я слышу отзвуки боя». «Они идут? Сюда?» Я недоуменно на него посмотрела, а затем почувствовала, как мои губы растягиваются в улыбке. «О, Веспер, похоже, ты скоро умрешь. Министрель, похоже, понял, о чем я думаю. Не строй ложных надежд. Ты же не думала, что я оставлю его в живых?» Я молчала, не понимая, пока Веспер не поднял предмет в руке и не указал им на горло. Тонкая проволока. Мой рот открылся. Веспер не собирался сражаться с Дравеном на мечах. Он собирался устроить ему западню за колонной, накинуть проволоку ему на шею, а затем выжать из него жизнь. А я буду вынуждена за этим наблюдать. Если только я сама не умру к тому времени. Но я не могла позволить этому случиться. Я собралась силами и попыталась подняться. Веспер с интересом за мной наблюдал. «Будь я на твоем месте, я бы не дергался». «Или что?» — прорычала я. «Ты испробуешь это на мне?» «Я не хочу. Но если придется...» Он провел пальцами по проволоке. «Еще не поздно поменять планы, Веспер», — сказала я. «Скажи мне правду. Артур действительно угрожал твоей сестре?» «Он знает, что она существует. Этого достаточно, чтобы я опасался за ее жизнь. Окажи мне любезность. Признайся уже, черт возьми. Ты сделал это ради денег, а не ради нее. Она была удобным оправданием, чтобы ты мог чувствовать себя лучше». Я закашлялась, а когда поднесла руку ко рту, на ней была кровь. Веспер тоже это заметил. Он отвернулся. Его лицо стало почти виноватым. «Пожалуйста, не притворяйся, что тебе не все равно», — сказала я с презрением. «Мое убийство тоже было частью плана. Это приказ Артура». Веспер отвел взгляд. «Он хочет меч. Ему не важно, кто его принесет, если тебя это интересует». «Насколько я понял, Дравен должен был сделать это, но я никогда не спрашивала его, и, видимо, это уже не случится». Эти слова ошеломили меня, но я постаралась скрыть свои эмоции. В любом случае, все это уже не имело значения. «Ты не можешь его убить», — сказала я тихо. «Я не позволю». Веспер улыбнулся. «Уверен, что он будет рад узнать, что ты о нем так заботишься. По крайней мере, хоть кто-то это делает. Уверен, у этого человека мало друзей. Те, кто у него есть, вероятно, честнее тебя», — выплюнула я. Веспер пожал плечами. «Может быть, но вряд ли. Ты думаешь, что он лучше меня?» Я медленно кивнула. Веспер сузил глаза. «Мы не такие уж разные. Мужчины вроде Дравена и я. Он, вероятно, тоже собирался тебя убить. Я знаю, что это было в его контракте, несмотря на то, что он тебе говорил». Я сжала зубы. «Это неправда». Мне пришла в голову ужасная мысль. «Он все знал? Про тебя?» Веспер хохотнул. «Конечно, нет. Я же тебе говорил, я был запасным вариантом. А когда мы пришли сюда, ну... Я не собирался рисковать с Дравеном. Ты должен был сказать ему, что тебя послал Артур, я догадалась. Но не сказал, потому что хочешь забрать себе все деньги, которые мой брат вам обещал». «Дравен — непредсказуемый и опасный игрок, согласись», — сказал Веспер задумчиво. «Он отличный боец, но задание выполнять не спешил». Мой живот заболел еще сильнее. «Но не обманывай себя, думая, что он каким-то образом лучше меня», — предупредил Веспер. «Он хочет меч, а ты и Ланселетта не отдали бы его просто так». На мгновение я задумалась над его словами. Неужели это была причина, по которой Дравен позволил утащить Ланселетту? Он оставил ее умирать, чтобы было легче забрать меч? Нет. Будь это так, зачем спасать Адельну? Почему бы не пойти за мной и Веспером сразу, если Дравену важен только Экскалибур? Я вспомнила выражение его глаз. Ему было больно делать выбор. Но он принял правильное решение. Он доверился мне, потому что я доверяла Веспору. Он думал, что я буду в безопасности с ним. Если бы только он знал, как сильно я ошиблась. И вот Дравен шел за мной. И если ему нужен меч, я бы его отдала, будь он все еще у меня. Все лучше, чем если бы Артур завладел им. Я поползла вперед, и Веспер раздраженно поджал губы. «Он почти здесь. Оставайся на месте и не отвлекай меня. Я не буду повторять дважды». Я стиснула зубы, изо рта текла кровь. «Я не позволю тебе убить его». Я ждала, что он скажет что-то насмешливое, вроде «Что ты собираешься сделать, чтобы меня остановить?» Но вместо этого Веспер просто проигнорировал меня и выглянул из-за колонны, вглядываясь в темный коридор. Очевидно, я не представляла для него угрозы. Для Веспера я была просто почти мертвой девчонкой, которая каким-то чудом еще жива. Я чувствовала, как кровь пропитывает тунику. Так могла ли я его остановить? На этот вопрос еще предстояло ответить. Я медленно подняла руки. Сначала ничего не происходило. Точно так же, как на перекрестке. Меня охватило разочарование. Но я не сдавалась. Я смотрела, как дрожат мои пальцы. Я была так слаба, что едва могла удерживать на весу руки. Я закрыла глаза. Дравен. Я должна держаться ради Дравена. И ради Адельны, если она была с ним. Потом мы найдем Ланселетту. Вместе. Воздух вокруг меня стал тихим и неподвижным. Я ждала, направив всю свою энергию на пробуждение той магии, которая неожиданно появилась однажды. Я почувствовала ее слабый, но неумолимый поток, который собирался внутри меня. Что-то происходило. Мне нужно было, чтобы это произошло быстрее. Я призвала все свои силы, умоляя, что бы это ни было, эту спящую часть меня прийти мне на помощь. Не для меня, для него. Мысленно я извинялась, что так долго отгоняла силу. Я не знала, что ты такое. «Прости», — говорила я себе с болью в сердце, с всхлипом в груди. «Я больше не буду отрицать свою сущность. Больше никогда не буду скрывать себя ради чужого комфорта». Веспер повернулся. Его прекрасное лицо выглядело почти скучающим. «Что ты?» — начал он. И вдруг энергия вырвалась из моих рук, послав ударную волну по каменному залу. Я отлетела назад, и тело Веспера ударилось об колонну. Его глаза округлились от удивления и страха. Он положил руку на пояс и вытащил кинжал. Затем поднял руку. Я сдавленно всхлипнула и снова подняла руки, как только кинжал вылетел из его рук. На этот раз магия рванула вперед с такой силой, что ее можно было ощутить, как молнию во время грозы. В воздухе повис металлический привкус, но крови или магии я не знала. Энергия ударила в Веспера, окутывая его тело пульсирующим светом. На мгновение это было красиво. Сначала он казался застывшим на месте. Затем его тело забилось в конвульсиях, энергия рвала его изнутри, и он открыл рот в беззвучном крике. Магия проникла в каждую клетку его сущности, сжигая плоть и кости, разрывая его. Я уронила руки, слезы текли по моим щекам. Я чувствовала, как из груди сочится теплая кровь. Я знала, что увижу, если посмотрю вниз. Я зажмурилась, чтобы не смотреть на агонию Веспера. Когда я открыла глаза, его уже не было. У колонны лежала кучка пепла. Перед глазами все поплыло, дыхание становилось все более тяжелым. Я опустилась на камни, и голова с глухим ударом коснулась пола. Боль в груди усилилась. Я закрыла глаза, а когда открыла их, там стояла Аркадес. Фейри из озера смотрела на меня с жалостью в прекрасных лавандовых глазах. Затем она подошла к колонне и подняла Экскалибур, взвесив тяжесть клинка в руках. «Феррум диае!» «Наконец-то!» — с удовлетворением произнесла она. Я не знала значения этих слов, но она произнесла их так, как будто что-то важное завершилось. Теперь все начнется сначала. Боль в груди почти утихла. Она сменилась чем-то другим. Оцепенением. Издалека послышались крики. Голос. Такой глубокий и знакомый, что он наполнил меня покоем. Голова Аркадес повернулась в сторону звука. Я увидела, как ее губы разжались в яростном шипении. «Сейбра!» — она взглянула на меня с обвинением. «Ты пришла сюда с ним?» Она вернулась ко мне, ее губы изогнулись. «Ты бы отдала клинок Сейбре? Тогда умри, зная это, маленькая сестра. Он проливает их кровь». Прежде чем я успела моргнуть, она исчезла. Я закрыла глаза, в голове звучал голос Дравена, который снова и снова кричал мое имя. Его голос был мощнее моря, древнее, чем звезды. Мое имя было на его губах, как обещание невыразимой тьмы для всех, кто встанет у него на пути. Ледяные щупальца ползли по моей груди, по животу. Я пыталась пошевелить ногами, но не смогла. Я думала о Веспере, о его нежных поцелуях. Он прижимал меня к себе, когда мы стояли под древними деревьями в темном лесу. Но сладость воспоминаний исчезла. Все, что я могла видеть, — его жесткий взгляд и кучку пепла. Он был больше похож на Флориана, чем я думала. Я чувствовала, как слезы собираются в уголках глаз. Я думала, что смогу убежать от Камелота, но моя проклятая жизнь последовала за мной. Видимо, во мне есть что-то порочное, раз я заслужила все, что мне пришлось пережить. Моя собственная семья считала меня постыдной инфекцией, которую нужно скрывать, чтобы я не заразила их своей болезнью. Куда бы я ни уехала, где бы ни скрылась, я никогда не смогу от этого убежать. Не было ли это моим наказанием за то, что я убила отца и позволила брату остаться живым? Я подумала о Кее. Кто скажет ему, что я никогда не вернусь домой? Я подумала о Ланселете, которую утянули во тьму. Чувствовала ли она тоже оцепенение, когда ее медленно поглощали? Наконец я подумала о Драване. На мгновение лед в моей груди растаял, и я почувствовала острейшую боль. Я хотела сказать ему, что он был прав. Я не должна была доверять Веспору. Мне следовало довериться ему. Я хотела сказать ему, что я действительно доверяла ему. Но было слишком поздно. Я подумала о его руках, которые меня обнимали, когда мы лежали вместе в палатке, и мое тело сотрясалось от лихорадки. Тогда он держал меня, защищая. Я даже ни разу не поблагодарила его. Это воспоминание. С облегчением я поняла, что оно было чистым. Мои веки дрогнули один раз, второй, когда я позволила себе вспомнить.